фашисты! Алло. Магнитофон верни. Алло. Фашист. Да это фашистская сволочь! Гадина! Борни счастье! Полега! Гастровку! Фашисты! Коды бори! Пошляйте! Сапеги бори! Фашисты идут русские бандиты! Фашисты. Ворыжайте, русские фашисты! Коммунисты придут! Просто русских фашистов вешать будут!